Они побежали к ярко освещенному отелю. Маргариту охватил восторг. Она вспомнила, как в пансионе с подругами они любили, раскинув руки, стоять под проливным дождем. Волосы после этого становились необыкновенно мягкими и вьющимися. А потом, получив нагоняй от настоятельницы и завернувшись в теплый халат, они рассаживались у камина, и матушка Бригитта неторопливо начинала рассказ о невероятных приключениях славных рыцарей. Вбежав в гостиницу, мокрые и смеющиеся, они поднялись в его номер. Мир, еще 20 минут назад оказавшийся безжалостным и враждебным, стал прекрасным, полным дождя и ночи. «Ты не простудишься?» — спросил молодой человек, протягивая ей полотенце. «У меня нет спиртного, но если хочешь, сейчас принесут из ресторана». Маргарита замахала рукой. «Нет, нет, спасибо. И потом, сегодня так тепло. Жалко, что здесь нет камина. Я ужасно люблю смотреть на огонь». Юноша подошел к ней и присел рядом. «Какая же ты красивая!» — тихо произнес он. В его голосе не прозвучало восторга, скорее удивление. «Мне кажется, человек не имеет права быть таким совершенным. Это преступление, это вызов природе». Маргарита смутилась. Конечно, ей часто говорили самые разные комплименты, в том числе и весьма изысканные, но с такой страстной искренностью впервые. Она почувствовала, как в душе ее рождается незнакомое, пугающее своей силой чувство. Они сидели рядом и молчали. За окном бушевала стихия, и молчание их было наполнено большим смыслом, чем самые длительные беседы. Молодость, первая свобода, первая любовь, рожденная из слез и дождя, первое прикосновение рук и первый вкус взрослого мира. Утром Маргарита, соскочив с кровати, подошла к балкону и удивленно вскрикнула. За окном плотной пеленой повис белый густой туман. Не поверив своим глазам, она распахнула дверь, и в комнату ворвался влажный холодный воздух. Девушка с наслаждением вдохнула его полной грудью. Она была бесконечно счастлива. Ни угрызения совести, ни стыд не мучили ее. Более того, Марго почувствовала облегчение. Сомнения, терзавшие ее последний месяц, отступили. Она выйдет замуж за Генриха, но, по крайней мере, теперь ей будет о чем вспоминать. Эдельберги не искали вечной любви. Им, как воздух, необходим был азарт и риск. Первая женщина в их роду не стала исключением из правил. Осторожно, боясь разбудить спящего юношу, Маргарита быстро оделась и, бросив последний взгляд на разобранную постель, тихонько выскользнула из номера. Сквозь туман дорога едва виднелась. Стрелка спидометра прилипла к отметке 30. «За час доберусь», — подумала она, включая радио. Расспросы не пугали ее. Вряд ли принц решится звонить в такую рань. Но даже если спросит, она скажет, что поехала домой. Но из-за грозы и тумана пришлось переночевать в мотеле. Потом вернулась. Кто будет проверять? Ближе к границе мгла понемногу рассеялась, и девушка прибавила скорость. Машину брата она заметила сразу –